«Я тоже рад, мастер Коуф», — сказал он, тряся мою руку. «Редко случается встретить парня, чтоб правильно грил. Энти при портах бубнят, как шерсти рот набили». Я рассмеялся. «Папаша мой грил, шерсть во рте, шерсть в балде». Он ухмыльнулся и потряс мою руку. «Меня звать Скойван Чиммельпфенек». «Да у тебя имечко, как у короля», — восхитился я. «Ты не больно обидишься, коли я тебя до Чима сокращу?» «Дык, все дружки мои так», — ухмыльнулся он, похлопав меня по спине. «И для ребят на вроде вас Чим ладно будет». Он перевел взгляд с меня на Денну и обратно. Денна к ее чести не стала делать очень уж большие глаза при внезапной перемене моей манеры говорить. «Ну, извиняй», — сказал я, махнув в ее направлении. «Чим, это моя сам любимая сестра». «Динаях», — сказала Денна. Я понизил голос до сценического шепота. «Девшонка, шо надо, только ужас, какая скромная! Ты от нее поди и словечки не добьешься!» Денна приняла свою роль без малейшего колебания, уставилась на ноги и нервно сцепила пальцы. Она подняла глаза ровно настолько, чтобы улыбнуться свинопасу, потом снова их опустила, изобразив столь правдоподобную картину стыдливого смущения, что даже я ей почти поверил. Чим вежливо коснулся своего лба и кивнул. «Рад познакомиться, Динаих. В жизни я не слыхал такого чудного голоса», — сказал он, снова водружая бесформенную шляпу на голову. Поскольку Дэна на него по-прежнему не смотрел, он повернулся ко мне. «Здорово за стадом ходишь», — я кивнул на свиней, бродящих среди деревьев. Свинопас, ухмыльнувшись, покачал головой. «Это не стадо. У овец да коров стадо, а свиньки у них гурт». «Правда, что ли?» — удивился я. «А шо, друг Чим, можно у тебя порося купить? А то мы с сестрой сегодня не обедали». «Может и можно», — осторожно ответил он, сверкнув глазами в сторону моего кошелька. «Коль ты его для нас освежуешь, я тебе дам 4 йоты», — сказал я, зная, что это щедрая цена. «Но только ты окажи нам честь и раздели его с нами». Это была осторожная проба воды. Люди на одиночных работах, вроде пастухов или свинопасов, обычно избегают общения или изнывают по разговорам. Я надеялся, что Чим окажется из вторых. Мне нужна была информация о свадьбе, а народ в городке, похоже, говорить об этом не особенно стремился. Я хитро улыбнулся свинопасу, сунул руку в сумку и показал бутылку бренда, купленную у лудильщика. «У меня даже тут есть кое-что на такой случай. Коль ты не прочь чуток поболтать с парочкой путников прямо среди дня...» Денна подхватила свою роль и подняла глаза как раз вовремя, чтобы поймать взгляд Чима, робко улыбнуться и снова опустить ресницы. «Ну, мамаша-то моя мя правильно воспитала», — благочестиво сказал свинопас, кладя руку себе на грудь. «Я вообще не пью, только от жажды или когда ветер дует». Он театрально сорвал с головы бесформенную шляпу и отвесил нам полупоклон. «Вы вроде люди хорошие, так я рад буду с вами вместе отобедать». Схватив за шиворот молодую свиньку, Чим увел ее в сторону и там заколол и разделал с помощью длинного ножа, извлеченного из сумки. Я расчистил листья и сложил несколько камней, чтобы сделать очаг. Через минуту пришла Дэна с охапкой хвороста. «Думаю, мы собираемся выкачать из этого парня всю информацию, какую сможем», — тихонько спросила она поверх моего плеча. Я кивнул. «Извини за робкую сестру, но...» «Да нет, отличная была мысль. Я не слишком бегло говорю по-деревенски, а он скорее откроется тому, кто говорит». Ее глаза блеснули за моей спиной. Он почти закончил, и Денна ушла к реке. Я тайком использовал симпатию, чтобы разжечь огонь, пока Денна сооружала пару вертелов из раздвоенных веток ивы. Тут и Чим вернулся с поросенком, аккуратно разделанным на 4 части. Я достал бутылку бренда и передавал ее по кругу, пока поросенок жарился над огнем, капая жиром в угли.